звено Р-512О, равняйсь», — громко скомандовал он, так чтобы слышно было сделавшим шаг вперед, «смирно, за мной шагом марш», сначала вытянувшийся по струнке, затем расслабившийся Ваня вместе со своими друзьями направился за командующим. Тот вышел с мостика и направился по одному из коридоров, ведущих вниз. Внизу, судя по электронным указателям, которые были закреплены над каждой дверью, оснащенной сервоприводом, находились учебные кабинеты. Светловолосый мужчина зашел в кабинет 12 и тут же занял место за небольшой трибуной, расположенной по правую сторону от экрана, заполнявшего всю заднюю стену. Кадеты расселись за свободные столы в кабинете. Помимо трех шестикурсников к звену Р-512О были также приписаны 4 истребителя с 8 и 9 курсов. Мужчина за трибуной представился. Это был капитан Андрей Федорович Комаров, являющийся ведущим звена. «Значит так, товарищи кадеты, введу вас в общее положение всего дела. Кто может мне сказать, с кем мы воюем?» — спросил капитан, явно не получавший никакого удовлетворения от общения с молодняком. От подобного вопроса по кабинету прошел смешок. «Отставить разговорчики!» — рявкнул он, — был задан вопрос. «Можно я?» — поднялся со своего места восьмикурсник, имени которого Ваня, к сожалению, не знал. «Отвечайте, кадет Ставропольцев. Мы, если я не ошибаюсь, воюем с Китаем», — предложил на суд свою идею Ставропольцев. «А с кем именно?» — кинул вдогонку вопрос капитан. В зале повисла тишина, кадет сел. Капитан Комаров пару раз хрустнул пальцами. «Мы воюем с КНП», — устало произнес он, — «а кто может расшифровать мне, что такое КНП?» Теперь со своего места встал Май. «Товарищ капитан, КНП – это Китайская народная партия», — отчеканил он. «Ваше имя, кадет?» – спросил капитан. «Борт 2018, кадет Май Петров», — все так же по уставу отчеканил Май. «Садитесь», — разрешил Комаров, — «мы действительно воюем не с Китаем, а с Китайской народной партией. И раз уж вам довелось попасть в состав звена Р-512О, то скажу сразу, что звенья Р-512, Р-514 и Р-516 называют звеньями смертников». По кабинету пополз неприятный шепот, после слов Комарова о звеньях смертников. «Уже страшно», — оскалился тот. «Наша задача на ближайшие несколько дней – это вылеты к границе российского космического пространства и установка там дополнительных разведывательных бакенов. По данным служб внешней разведки России, на послезавтра намечается крупный бой в нашем космическом пространстве. Враг использует стандартные боевые корветы типа «Ишемилун». Подобные боевые летальные аппараты оснащены мощными глушилками радиосигналов, что крайне сильно мешает захвату целей нашими радарами, в связи с чем мы и разбрасываем разведывательные бакены на каждый свободный квадратный метр космоса. Они помогут нам беспрепятственно захватывать вражеские цели». «Товарищ капитан, можно вопрос?» «Ваше имя, кадет?» «Борт 2017, Иван Сафин». «Задавайте». «Почему наши звенья называют звеньями смертников? Ведь наши задачи далеки от смертельно опасных». Капитан Комаров расхохотался. Его смех больше походил на лай и не вселял ничего хорошего. «Это сейчас вы думаете, что наше задание самое безобидное. Чтобы добраться до крайних точек нашего космического пространства, приходится преодолевать многие километры, продираясь сквозь замусоренные участки космоса, находящиеся в так называемых точках Лагранжа. А в этих самых участках ставят засады наши противники. И кто знает, на какую очередную китайскую шутку может нарваться ваш борт 2017. Ответ был исчерпывающим. Ваня сел. Дальнейшая часть брифинга была посвящена техникам построения и огневой поддержки. Спустя час капитан Комаров отпустил своих кадетов. Ваня услышал, как, после того, когда все покинули зал, он разговаривал с кем-то с помощью видеосвязи. «Это не бойцы», — возмущался Комаров, — «они же еще совсем пацаны, кто их поставил в мое звено?» «Успокойся, Андрей, им всем уже есть 18. И что с этого? Неужели совершеннолетие позволяет кидать их в самое пекло? Сколько у них на счету боевых вылетов? 2 или 3. Приказ обжалованию не подлежит, и ты это знаешь. Крепость Стрела, принадлежавшая российским военно-космическим силам, величественной громадой возвышалась над голубым диском Земли. Один только вид этого гигантского сооружения вызывал неподдельный восторг. В обзорное окно мостика можно было разглядеть все до мельчайших деталей. Авианосец стремительно приближался к громадине. На мостике, к слову, было опять людно. Как оказалось, по звеньям распределили не всех, а только некоторых бойцов. И вот эти группы бойцов с упоением рассказывали о том, что им разъяснили на брифингах. Одному лишь Ване не хотелось говорить о том, что ведущий их звена назвал своих бойцов смертниками. «Приготовиться к стыковке», — спокойно произнес нежный женский голос, звучавший из динамиков на мостике. Обслуживающий персонаж начал тут же носиться из стороны в сторону, и спустя 15 минут авианосец «Кондор» замер возле стыковочного шлюза 64 на одной из палуб орбитальной крепости. Уже внутри самой стрелы кадетов накормили в столовой, затем робот-ведущий показал всем их спальные места. По-видимому, сражение в точках Лагранжа системы Земля, Луна ожидалось, по меньшей мере, грандиозным, потому что все залы были забиты под завязку. На орбитальную крепость стекались все военно-космические силы страны. В более чем сотни комнат была отключена гравитация и спальные места располагались вдоль стены потолка. Ване и Маю как раз достались два места на потолке. Как следует отдохнуть, конечно, не довелось никому. Первые вылеты были намечены уже на вечер, хотя название «вечер» в космосе было крайне условным. В мертвом вакууме царила вечная ночь, и только лишь пиликанье часов могло сказать тебе, какое сейчас время суток. Всех, чьи истребители и корветы были также мобилизованы и теперь находились на ангарной палубе стрелы, сорвали с их спальных мест и отправили на техническую проверку своих машин. Когда в каюту 912 прибыл робот-ведущий и сообщил, чтобы, по меньшей мере, 20 человек прибыли в северные ангары, Ваня был крайне рад, ведь его имя числилось в этом списке, а значит и его истребитель 2017. Софин стоит сейчас где-то в ангаре, ожидая хозяина. Гаражи по техническим причинам были разгерметизированы, поэтому работать пришлось, используя спецсредства. Рабочих скафандров на всех не хватило, поэтому некоторым выдали боевые костюмы типа хром. Кадет Софин, облаченный в боевой скаф, одним прыжком преодолел дюжину шагов до своей машины. В безвоздушном пространстве и при отсутствии гравитации двигаться было достаточно сложно. Юноша открыл бортовой люк своего истребителя и, не используя ступеньку, запрыгнул внутрь. На то, чтобы включить все системы жизнеобеспечения, понадобилось меньше минуты. Давление нормализовано. Кислородные шлюзы открыты, прокомментировал действия пилота бортовой компьютер с приятным женским голосом. Ваня снял шлем и огляделся. Вроде все в порядке. Истребитель «Софина» представлял собой аэрокосмический перехватчик ХРА-73, двухместный боевой истребитель с двумя парами дюз, которые в зависимости от положения функционировали как маршевые или как маневровые. Двигатели были расположены на относительно коротких крыльях, что помогало быстрее останавливаться в космическом пространстве. Также на брюхе ХРА-73 располагались дополнительные дюзы, нужные для прохождения особо опасных участков пути. Для ведения атаки с воздуха корпус истребителя менял свой наклон к плоскости полета в пространстве на определенный градус, задаваемый пилотом, причем дюзы своего положения не меняли, продолжая давать импульс движения. Для атаки на нос у перехватчика имелся трехствольный пулемет главного калибра, под крыльями ближе к корпусу располагались два шестиствольных пулемета, решетивших противника на вылет. Еще ниже почти у самого брюха располагались связки ракет направленного действия. Снаряды, оснащенные датчиком узнаваемости «ключ-замок», могли не реагировать на прочие заглушивающие вспышки, выпущенные противником, при попытке уйти от преследования. Конечно, сейчас на истребителе не было ни ракет, ни снарядов для главного калибра, но свою машину Ваня не променял бы ничто на свете. Бортовой компьютер мигнул новым сообщением. В сообщении указывался маршрут и фигуры, которые должен выполнить пилот в качестве тестового полета. Ваник выдохнул и начал что-то бормотать под нос. Он перед каждым вылетом молился, чтобы его истребитель вернулся на базу. После того, как юноша перекрестился, он нажал на кнопку рации и четко проговорил: «Истребитель типа КСРА-73, борт 2017, Софин, просит разрешения на взлет». Секунда размышления, и из динамиков перехватчика послышался голос диспетчера: «Борт 2017, Софин, взлет разрешаю». Ваня надел привычные наушники с микрофоном, вынул из кармашка, находящегося под сиденьем, очки с оранжевыми линзами и водрузил их на переносицу. У каждого пилота свои причуды, а Иван Софин не летает без оранжевых очков, утверждая, что так лучше воспринимаются показания радара, да и вообще вокруг становится светлее. Оснащенный сервоприводом над головой пилота разъехался потолок ангара. Ваня запустил все двигательные системы, и чтобы взлететь, он дал импульс на маневровые. Было слышно, как радостно двигатель набирает свои обороты, пока истребитель поднялся на высоту около 40 метров над ангаром. Дюзы поменяли свое положение, и длинный маршевый импульс толкнул перехватчик Борт-2017 в черноту космоса. Эпизод 13. Второе Солнце. Орбита Земли, орбитальная крепость Стрела, июль 2356 года. Кадет Софин уже около часа никак не мог заснуть. Его гамак, фиксированный специальными сквозными крепежами к потолку, был мягким и удобным, но роящиеся в голове мысли просто безостановочно били по сознанию юного пилота, пробуждая в нем все новые и новые страшные картинки предстоящей битвы. Ваня никак не мог понять, как люди могут выжить в подобных войнах, когда взрывается каждый второй корвет, или еще какой корабль, да и по телевизору новости забиты каким-то бредом. Экстремистские группировки атакуют Луну. Сумасшествие. Не успеем разделаться с китайцами, как придется воевать с космическими пиратами, а то, что-то на фоне конфликта они уж очень резво начали выходить из почти полувекового анабиоза. Около 30 лет мир ничего не слышал об этих дерзких разбойниках, разбредшихся по космическим пустошам. Каждый школьник солнечный, хоть как-то знавший историю, мог сказать, что в 2324 году было дано генеральное сражение в край оборзевшим пиратам, решившим, что они способны противостоять силам человечества, которое на какой-то миг стало объединенным для борьбы с космическим терроризмом. По этому историческому периоду было снято немало фильмов и написано немало книг. После генерального сражения близ Юпитера, основные силы пиратского братства распались, а уцелевшие группы укрылись на никем не востребованных спутниках крупных планет по всей Солнечной системе. Изредка в новостях или в интернете можно было увидеть видео или сводки об очередном пиратском налете на межпланетный конвой. Было время, что эти налеты совсем прекратились и мир вздохнул свободно, ну, по крайней мере, он так думал. При отсутствии левой угрозы со стороны экстремистов всемирно известная корпорация «Кольцо», которой управляет в данный момент гениальный инженер и строитель планет Анатолий Гумилев, начал работу над проектом Марс-2358. В свободном доступе можно было лишь найти общие данные об этом проекте, который, если говорить вкратце, заключал в себе план терраформирования Марса. Но как только начались транспортные перевозки оборудования и прочего снаряжения на Красную планету, пираты дали о себе знать, устроив атаки на конвой одну за другой. Это был крах для корпораций. Потери, исчисляемые триллионами. Кольцо было близко к банкротству, если бы не гениальный разум Анатолия Гумилева, сумевшего найти выгоду даже в этом положении. Проект не зря назывался «Марс-2358», планету обещали закончить уже в 2358 году. Но по сообщению неизвестного корреспондента Анатолий Гумилев заявил, что при определенно удачном стечении обстоятельств Марс будет готов, куда раньше намеченного срока, что крайне сильно обрадовало влиятельных инвесторов, вложивших в данный проект не 1 миллиард. В интернет же были выложены снимки планеты на данном этапе терраформирования. Ваня помнил, как они всем курсом пялились в монитор компьютера, чтобы поточнее разглядеть снимки. Марс был уже почти похож на Землю. Были видны голубые вкрапления водоемов, серые поверхности суши, даже кое-где было видно завихрение воздуха, похожие на появление климата. Тогда кадеты с удивлением обменивались мнениями о том, когда планета будет полностью готова, и кто там будет жить. Сейчас же эта мысль волновала Софина меньше других. Ему почему-то вдруг вспомнились слова бабушки. Он говорила, что давно еще в позапрошлом веке семья Софиных была связана с семьей Гумилевых, но о том, как именно семьи были связаны она, конечно, умалчивала. Ваня повернулся на бок. «Ваник», — тихо позвал его Май, — «ты спишь?» «Нет», — откликнулся он, — «уснуть не могу, как глаза закрываю, так сразу вижу эти точки Лагранжа». «Я тоже», — признался Май. В каюте повисла тишина, нарушаемая лишь редкими перекличками храпов бойцов, чьи спальные места были привинчены к стенам. После полета, когда Ваня, сделав больше десятка пробных фигур, приземлился на своем перехватчике в тот же ангар, с которого он и стартовал, на бортовой компьютер пришло сообщение от капитана Комарова. В 18:30 в кают-компании. Кратко и со смыслом. В кают-компании, судя по всему, ожидался брифинг для боевого вылета, иначе, зачем бы кадета Софина заставили проверить свой истребитель на техническую пригодность. Ваня снял наушник и очки, вместо них надел шлем и включил функцию герметизации. На прозрачном забрале тут же появились данные о давлении внутри и снаружи, о состоянии самого скафандра, о количестве кислорода в баллонах. Юноша нажал на кнопку открытия люка, и бортовой компьютер в ответ на его действия произнес: «Зона вакуума». Кадет Сафин выбрался наружу, закрыв за собой люк. Он длинными прыжками начал продвигаться к шахте лифта, ведущего внутрь крепости. Оказавшись в технически-ремонтном боксе, кадет сдал скафандр и магнитный ключ от истребителя. «Здорово летаешь», — подбодрил его механик, на карточке которого было написано «Михайлов Константин, мы всей бригадой наблюдали за тобой по визору. Настоящий русский сокол». Ваня улыбнулся и прошел к лифту, ведущему в большой зал северного блока. В зале было, как всегда, людно. Каждый занимался своим делом. Кто-то смотрел очередной боевик по гигантскому экрану, кто-то читал газету, кто-то играл в электронные шашки. В общем, жизнь кипела. Вдруг из ниоткуда рядом подскочил Май. Он был облачен в такой же, как у Вани, синий с черным пилотский комбинезон космофлота. На спине красовались 4 цифры 2018. На том месте, где на рубашках обычно бывает левый карман, было написано Р-512 о Май Петров. «Ну как тебе?» – поинтересовался юноша, поворачиваясь вокруг своей оси. «Здорово», – оценил Ваня, – «где взял?» «Робот-разносчик принес на всех форму. Твой комплект лежит в комнате», – пояснил друг. «Ладно, сбегаю, примерю», – улыбнулся Сафин. «А мне надо технический полет совершить. В новом комбинезоне, сейчас покажу класс с местным пилотом», радостно произнес Май и побежал в сторону лифта. Ваня со смутными чувствами смотрел вслед своему другу, пока тот окончательно не скрылся за дверями лифта. В комнате, как и ожидалось, на гамаке лежал запечатанный пакет с биркой «Кадет Иван Сафин». Юноша аккуратно вскрыл пакет с помощью перочинного ножа, который ему одолжил один из бойцов. «Первый раз здесь?» – спросил служивый, пока Ваня разворачивал комбинезон. «Да нет», — ответил он, решительно пытаясь примерить обновку, «мы частенько сюда за орбитальные полеты совершаем». Юноша залез в комбинезон и застегнул маленькие модули, идущие вместо пуговиц. Форма была один в один сшита под кадета Сафина. От этого создавалось такое ощущение, будто космофлотовскую одежу он носит уже полжизни. В 18:30 все как по одним часам собрались в кают-компании. На борт орбитальной крепости «Стрела» в состав звена Р-512 их прибыло меньше. В кают-компании перед рабочим монитором вместо 10 прибывших находилось 18 бойцов, из чего Ваня сделал вывод, что некомплект в армии очень большой, на что капитан Комаров тут же ответил: «Ты, Иван, не думай, что здесь одни кадеты воюют. Тут и без вас народу повоевать найдется». Ваня поднял на него удивленные глаза, а в голове засела мысль: он ведь даже не был в восточной части гигантской крепости. Ваня вместе с Маем и другими знакомыми весь день провел в северном блоке. Значит, бойцов сейчас на крепости действительно много. Капитан вышел перед группой и встал возле монитора, по которому еще час назад бойцы беспечно смотрели кино. Сейчас же на нем отображалась карта действий. Как я уже некоторым сообщил, наш сегодняшний вылет имеет самую банальную цель, начал капитан Комаров. Командованию от нас требуется лишь технично разбросать разведывательные бакины по квадрату Г-56. Ничего сложного, не так ли? Капитан то ли улыбнулся, то ли оскалился, но в любом случае выглядело это крайне угрожающе. Но наши с капитаном Трифиловым и капитаном Ильсуровым звенья не просто так называются — звенья смертников. Квадрат Г-56 – это настоящая орбитальная свалка, поэтому процент появления там космических мин или вражеских засад крайне высокий. В связи с чем час назад я распорядился, чтобы все летательные аппараты были заправлены под завязку ДТ-топливом и вооружены до зубов главным калибром. На все боевые машины, участвующие в вылете, установлены так называемые катапульты или в народе бакиноразбрасыватели, произнес капитан Комаров и оглядел бойцов. Все без исключения слушали его в оба уха, как и полагается. Я на истребителе типа «Кобра» буду ведущим один группы. Фигура шестиугольник. Ведущим второй группы назначается старший лейтенант Малышев. Фигура аналогичная. В группе один я первый, сразу за мной кадеты Петров и Григорьев. Следом за ними Сафин и Ставропольцев. Замыкают Семенов и Алферов. Дальше Ваня перестал слушать. Комаров знает, что они с Маем друзья. Да и просто полетной подготовки у Вани результаты куда лучше, чем у Григорьева. В душе Софина начала разгораться обида, но холодный отцовский медальон во время кольнул его под одеждой, охладив пыл молодого кадета. «Фигура простой, стандартный», — продолжал капитан, — «обычный шестиугольник. По прилету в точку Лагранжа фигура не рушится, кто за кем двигался, так и продолжает. Мы будем использовать закрытый канал связи 43, всем сразу настроиться на нужную волну, никакой лишней суеты. Если произойдет непредвиденное ЧП, группа лейтенанта Малышева движется по западному направлению. В случае, если все будет гладко, мы должны будем встретиться в условленном месте в условленное время». «Вопросы?» Группа молчала секунд 5, пока в воздух не поднялась рука. «А остальные Р-звенья тоже вылетают сегодня? Если да, то куда?» — уточнил один из кадетов-девятикурсников. Капитан Комаров почесал подбородок, явно раздумывая, является ли данная информация секретной, но вскоре он принял решение и ответил: «Скажу лишь одно, звенья капитана Трифилова и капитана Ильсурова отправляются в настоящий ад, они вылетят через 20 минут после нас». Ответ ведущего был не очень оптимистичен. По меркам Вани, их звено уже отправлялось в ад, потому что в свалках на точках Лагранжа нужен глаз да глаз за всем происходящим вокруг, а то не ровен час истребитель врежется в гигантский кусок титана. Вот поистине глупая смерть. Юноша сжал кулаки, громко про себя подумав: кадет Софин прибыл сюда, чтобы выжить или умереть в бою. Он не погибнет от гигантского куска мусора. Товарищ капитан, — поднялась в воздух рука кадета, имени которого Ваня, к сожалению, не знал. А что делать тем, кого не назвали? Комаров расхохотался. Что делать? Сидеть и сопли на кулак наматывать. Господа, в сегодняшнем вылете вы не понадобитесь. Так что займитесь каким-нибудь общественно важным делом. Поиграйте в шашки или сходите в медпункт к нашим распрекрасным медсестрам. Еще вопросы? — уточнил капитан. Нет вопросов? Тогда через 5 минут на северной палубе. Без опозданий. Разойдись. Бойцы встали и разбрелись по кают-компании. Ваня дождался, пока капитан подойдет ближе, и спросил: товарищ капитан, можно обратиться? — Обращайтесь, к кадет Софин, — невозмутимо произнес Комаров. — Могу я узнать, почему меня поставили во вторую линию, когда мои летные показатели куда выше, чем показатели Григорьева? — Эх, Иван, — вздохнул капитан и по-отцовски положил юноше руку на плечо, — не в показателях дела. Крайне однозначный ответ, — саркастически подумал кадет, глядя в спину удаляющемуся куратору группы. Но не успел он напрячь мозги, чтобы поразмыслить над его словами, как вдруг рядом появился Генка К. Что-то мне не по себе. Я хоть и замыкающий группы, но ведь это все равно боевая вылазка, так ведь? — проговорил он. — Знаешь, Ген, капитан ясно сказал, что не все так плохо. Мол, мы отправляемся на прогулку, а вот наши коллеги и соратники идут в жопу. Делай выводы, — сказал Ваня и направился к лифту. — А может, и наша прогулка через жопу пролегает? — возбужденно крикнул Генка вдогонку. — Хотелось думать, что нет, но чем черт не шутит? Спустя 5 отведенных всем минут с северной палубы борта орбитальной крепости «Стрела» поднялось 12 боевых, технически исправных машин. «Что за бормотание в эфире?» — прозвучал у всех в наушниках голос ведущего группы. «Это не бормотание, товарищ капитан», — сразу же последовало оправдание, — «я всегда молюсь пред полетом». «А вот это правильно, кадет Софин», — похвалил Комаров. Ваня увел свой перехватчик влево, дабы не нарушать строй. Как ни крути, а ровного шестиугольника у них не получилось. Тогда Ваня включил панель электронного захвата и поставил свой истребитель на угловой курс следом за Григорьевым, чей «Скорпион» важно плыл впереди. На панели красной звездочкой мелькнул сигнал о точном захвате. Ваня щелкнул кнопкой автопилота и откинулся в своем сиденье. Двигались, как отметил юноша, не очень быстро. Бортовой компьютер показывал лишь 40 задействованной мощности. И, правда, мы ведь ни от кого не бежим. Куда нам вся тяга? — подумал Ваня и поглядел сквозь оранжевые очки на экран визора. На экране было изображение в высоком разрешении. Орбитальная крепость, висевшая на фоне голубой планеты, становилась все дальше и дальше. Без приключений летели еще около 5 минут, пока в эфире не прозвучал знакомый голос. «Я могу ошибаться, но мой истребитель потяжелел в разы. Его кренит на правую сторону», — произнес Май, на что ему тут же ответили: «Я не думаю, что разведывательные бакины, оснащенные титан-стронциевой оболочкой, будут легкими», — ответил кто-то из замыкающих. Ваня сразу же проверил тоннаж своей машины, и, точно, он стал тяжелее на несколько десятков тонн. Пока юноша разглядывал изображение весового модуля, на экране бортового компьютера появилось окно предупреждения. В окне было написано о том, что борт 2017 приближается к расчетной точке сброса первого бакена. Ваня сел в пилотском кресле поудобнее, отключил электронный захват и перевел управление машиной в ручной режим. Истребитель еле заметно дрогнул, когда управление на себя взял пилот. Юноша сверился с показателями машины и, накренившись на левый бок, дал импульс на маршевые, усиливая тем самым тягу двигателей. В интерфейсе бортового компьютера появилась графа катапульта. Судя по описанию этой примочки, установленной на истребитель, можно было, не корректируясь маневровыми дюзами, выстрелить бакеном прямо в расчетную точку, в связи с чем Ваня добавил скорости и в нужный, по его мнению, момент выбросил один из бакенов, удачно пролетев над расчетной точкой. «Бакен номер один сброшен в расчетную точку R1», — отрапортовал юноша по завершению работы. «Промах на 4 метра, кадет Софин», — ответил капитан Комаров и усмехнулся. «Конечно, 4 метра в космосе — это ничего не значащий бред, но как этот бред задел Ваню? Ладно, все в порядке, ни у кого с первого раза не получается. Вон твой дружок Петров вообще мазанул на 17 метров», — поддержал ведущий звена. Когда на обзорном экране появилась первая точка Лагранжа, борт 2017 был уже пуст, и все его бакены, коими он был нагружен еще на крепости, покоились теперь в просторах космоса, излучая мощные радиосигналы. Ваня поднял обзорный экран, загораживающий ему вид через лобовое стекло. Свалка технического мусора на точках Лагранжа являла собой гигантскую территорию, заваленную всевозможными обломками, остовами, химическими отходами. И так как Солнце в данный момент находилось по другую сторону Земли, то работать бы пришлось в кромешной тьме. Но выход был всегда, и разработчики истребителя ХРА-73 предусмотрели подобный расклад событий. Ваня вручную запустил с бортового компьютера голографический преобразователь. Подобный гаджет буквально раскрашивал мрак космоса в более приемлемые глазу цвета. И вот сейчас кадет Софин как днем видел каждый закуток приближающегося, бесконечного мусорного лабиринта. «Входим в зону Лагранжа, всем включить боевые радары и настроить их на максимальную чувствительность. Сигнатура свой, чужой», — скомандовал капитан, «все орудия в боевой режим». Ваня включил еще пару мониторов. Один был ракетного наведения, другой — управление главным калибром. А с бортовыми турелями он и сам справится, поэтому прямо на лобовом стекле появилось перекрестие прицела. Разлинованный экран радара мгновенно отобразил 6 объектов с сигнатурой свой. «Кадет Софин», — прозвучал в эфире голос ведущего, — «на твоем истребителе две ракеты направленного действия заменены на пилотируемые электромагнитные пенетраторы». Будто подтверждая слова ведущего звена, борткомпьютер показал наличие пенетраторов на борту. «Огонь пенетратором в новую расчетную точку», — приказал капитан Комаров. «Есть огонь в расчетную точку», — отозвался Ваня и, сопоставив данные радара с экраном наведения ракет, дождался полного расчета наиболее выгодной траектории, вышел на позицию с помощью маневровых дюз и надавил большим пальцем на гашетку. Мрак космоса тут же разрезал своим голубым огненным хвостом пенетратор, унесшийся вдаль. Где-то в глубине мусорного лабиринта он взорвался, и яркая упругая электромагнитная волна рассеялась, обновив данные радаров. «Странно», — только и смог выдать Комаров, — «неужели нас сегодня никто не ждет?» «Товарищ капитан, у меня на радаре 4 неопознанных объекта». Это был Ставропольцев. «Чертовщина какая-то», — пробубнил капитан и скомандовал, — «всем самая высочайшая степень наблюдательности и осторожности». Точки Лагранжа оказались действительно не самыми приветливыми местами. Продвигаться 6 боевым машинам по узким, замусоренным коридорчикам было крайне трудно. Иногда перед самым носом чьего-нибудь истребителя проносились стайки металлических обломков и мелких камней. Мощные прожекторы, установленные на носовых плоскостях каждого из скорпионов, то и дело выхватывали из самых темных углов, которые не мог преобразовать даже голографический модуль, странные куски железа. «А что это светится там, ну, в раскуроченной маршевой дюзе?» — как-то спросил Май, увидев в свечении что-то довольно-таки странное. «Скорее всего, какой-то крайне радиоактивный продукт переработки», — ответил Семенов, замыкающий группы. «Вести даже такой относительно небольшой летательный аппарат, как перехватчик ХРА-73, было крайне трудно. Любой металлический обломок, летящий с дикой скоростью, так и норовил пробить лобовое стекло, поэтому для Вани было крайне удивительно, Как в таких условиях можно вести довольно немаленький корвет типа «Скорпион»? Борт 2017 раза 2 или 3 уже таранили мелкие метеориты и куски металлических конструкций. Истребитель «Майя», как потом увидел Ваник, тоже был конкретно побит. Он и Григорьев, идущие во второй линии после капитана, потратили почти все управляемые ракеты на уничтожение каких-то мешающих заграждений или просто крупных осколков, которые могли подпортить чей-нибудь борт. «Колонна, стой!» — рявкнул в эфире Комаров. После получаса напряженного полета по полосе препятствий, тяга, 0, погасить все приборные панели, выключить прожектора. Подобная команда была крайне странной, но все как один повиновались. Секунд 30 машины находились в кромешной темноте, никто не понимал, что происходит, пока в эфире не раздался шепот ведущего группы. «Ваня!» — прошипел он, так будто его голос из динамиков мог кто-то услышать, кроме кадета Сафина, которому и было обращено послание, пенетратором бей в точку Р-24. «Только ты осторожней давай!» Ваня набрал в легкие воздуха, подобное положение дел его не очень радовало. Он не знал, что задумал капитан, и почему они, будто от кого-то прячутся. Судя по радарам, которые пилот борта 2017 включил после 30-секундной паузы, машина находилась чуть левее огневой позиции. «И так сойдет», — решил юноша, откинул предохранительный колпачок и надавил на гашетку. Пенетратор вновь, испуская голубые огненные хвосты, полетел вперед. Ярчайшая вспышка, вновь электромагнитный поток и обновление данных радара. Сзади взревел капитан Комаров и лихо дал импульс вперед, чтобы развернуть свою кобру на 180 градусов. На радаре захвата цели яркими красными огнями зажглись около 10 маркеров. Ваня активировал все двигательные системы и, накренившись вправо, использовал маршевые двигатели, дабы быстрее развернуться. Как только он закончил маневр, прямо перед его носом раздался взрыв. Огромный корвет типа «Скорпион» расцвел ярчайшим огненным цветком и разлетелся на куски, вызвав обрушение правой стены из мусора. В ядерный вихрь мгновенно затянуло крупные куски мусора. На лобовом стекле истребителя 2017 Сафин отразилось перекрестие наведения ракет направленного действия. Ваня, не задумываясь, отправил пару ракет по одной из захваченных вражеских целей. К ядерному урагану добавилось еще две вспышки. Было непонятно, попал кадет Сафин в цель или нет. Борт РК-3 и РК-4 практически кричал в эфире Комаров: «Полная тяга всех двигателей, за мной, борт 2017, 2018 огневое прикрытие». А как осуществлять это прикрытие, растерялся кадет Сафин. В этот момент истребитель «Майя» выпустил в сторону противника две ракеты. Как оказалось позже, результативно сработать по вражеским корветам не получилось ни у кого. С корветов типа «Скорпион» шла массированная атака автоматическими турелями, использующими сигнатуру «Свой-чужой». Кобра капитана Комарова лихо нырнула в один из открывшихся после взрыва борта РК-2 туннелей, два «Скорпиона» последовали за ней, затем туда же ломанулся борт 2017. «Май» на секунду задержался, чтобы совершить еще пару выстрелов по неприятелю. Туннель представлял собой узкий замкнутый лаз, так что в нем не было места на какой-либо маневр, но и мусора в нем было не так много, поэтому все машины выдавливали из себя полную тягу. Ваня до упора вжал в пол педаль, дабы увеличить скорость, ведь его ХРА-73 по сравнению со «Скорпионами» был реактивной птичкой. Сзади появились вражеские корветы, судя по данным компьютера, марки «Ишим». Они тоже решили на полной тяге догнать группу и уже в упор расстрелять ее ракетами. Ваня дал импульс на носовую маневровую дюзу, пытаясь выполнить единственный возможный в подобных условиях маневр. «Ваник, ты спятил!» — кричал в эфире «Май», увидев, как его друг делает кувырок. Кувырок состоял в том, чтобы развернуть машину на 180 градусов, а тяговую силу маршевых дюз оставить по вектору движения. Ваня выпустил навстречу двум неприятельским корветам ракету и сделал вдогонку пару выстрелов из главного калибра. Цветком, подобным тому, каким расцвел борт РК-2, взорвался один из корветов «Ишим», сметя взрывной волной своего напарника, идущего почти вплотную. «Минус 2», — радостно завопил Ваник, делая на ручке кресла очередную пометку. Лететь спиной вперед у кадета Сафина долго не получилось. Его истребитель вновь клюнул носом и вернулся в нормальное положение, но в этот самый момент далеко впереди взорвался выпущенный капитаном Комаровым пенетратор. Очередная электромагнитная волна, пойманная радаром, обновила картинку. Борт 2017, 2018, по выходу из туннеля контакт на 10, скомандовал капитан. Буквально спустя секунду мрак туннеля, освещаемый лишь яркими огнями маневровых дюз, оборвался, и звено Р-512-1 вышло вновь в эти мусорные лабиринты. Повернув дюзы боком из туннеля, Май и Ваня вылетели, уже развернувшись в сторону противника. Для того, чтобы саму группу не зацепило случайной ракетой, им пришлось выдавить из истребителей всю тягу, дабы на считанные секунды обогнать корвет и кобру. «Восьмерка!» — крикнул Май. Ваня тут же сообразил, что от него требует напарник. Вражеских целей было всего ничего, три корвета, поэтому обмануть их было делом несложным. Пара перекрестных бочек с несколькими точными выстрелами должны были результативно сработать по ним. И все бы прошло отлично, если бы во время второй бочки ушедший от удара вражеский корвет не плюнул вдогонку двум кадетам раскаленной плазмой. Ваню и Майя спасло лишь то, что неведомо откуда выпавший гигантский кусок обшивки неизвестного крейсера принял на себя большую часть плазменной энергии. Борт 2017 был полностью прикрыт от удара листом металла, истребителю Майя же повезло куда меньше. Небольшая часть плазмы угодила прямо в кабину пилота. В эфире раздался душераздирающий крик пилота, который буквально варился заживо в своей машине. «Май!» — кричал Ваня, пытаясь заглушить крики друга. «Май!» — сквозь лобовое стекло юноша увидел, как его друг пытается выровнять истребитель, дабы выйти из восьмерки. «Он жив!» — мелькнула в голове жизнерадостная мысль. Ваня дал импульс на маршевые, делая изящный разворотный финт. В узких коридорах лабиринта гигантскому, по человеческим меркам, корвету было негде развернуться, и он лишь мог вращать своими орудиями, да и то не всеми. Навстречу борту 2017 последовал очередной выстрел плазменной пушки. Ваня мгновенно уклонился вправо, но, избежав лобового столкновения с плазмой, он попал под град главного калибра. Хвала Господу, что вовремя выпущенная кадетом ракета угодила корвету и шим точно в реакторный блок, не дав ему превратить истребитель ХРА-73 в решето. «Ребята молодцы!» — восторженно ликовал Комаров. «В вашем секторе больше нет вражеских целей, догоняйте, Май, как ты?» Ваня только сейчас заметил, что он больше не слышит криков своего друга. «Все нормально, бортовой медик вколол мне лошадиную дозу обезболивающего, но моя нога выглядит отвратительно». «Ваник, слышишь, Карл Павлович не врал, я действительно похож на жареные какашки», — рассмеялся в эфире Май. «Шутит, значит, живой», — успокоился Ваня и заметил, что он не может остановить дрожь в руках. Осознание того, что за сегодняшний вечер он столько раз был на мгновение от гибели, пришло позднее. Через минуту поредевшее звено Р-512-1 вышло на расчетную точку встречи со второй частью звена. Р-512-2 появились лишь спустя 10 минут по истечению условленного времени. Их часть звена поредела в половину. Ваня на экране визира узнал истребитель Генки К и от сердца отлегло. Хоть раньше они с Генкой не особо дружили, сейчас же этот пухлый паренек был для юноши как родной. Задание было выполнено, все разведывательные бакины заняли свои расчетные точки и теперь ярко сигналили на базу о своей активной деятельности. На всем обратном пути в эфире висел гомон. Больше то, конечно, как выражался капитан Комаров, трындели кадеты. Тем, кто выжил сегодня, явно нужен был отдых. На крепости их встречали как героев. Точнее, как героев встречали кадетов. Петрова пришлось буквально выковыривать из его истребителя. Плазма, попавшая в его кабину, сплавила левую ногу Майя с приборной панелью. Мало того, что хирургическое вмешательство требовалось самому пилоту, так еще и с его машиной теперь было немерено возни. Механики тут же принялись за починку, а медики из северного медбокса, вкачав Майю хорошую дозу снотворного вместе с куском приборной панели, вынули его из кабины и транспортировали в медкорпус. Ване они тоже дали какой-то гадости, чтобы у того не тряслись руки. «Спасибо», — сказал он и одним махом выпил все. Руки и впрямь перестали трястись в течение минуты, но на душе висело очень противное ощущение. Юноша был несказанно рад, что выжил, да еще и пополнил свою негласную графу «сбитые вражеские цели», но на душе было гадко от того, что ему казалось, еще раз у него не получится и удача обязательно отвернется. Ведь кувырок в туннеле и кусок обшивки, прикрывший его машину от контакта с плазмой, назвать никак не меньше, чем чудом нельзя было. «Ты сегодня показал себя молодцом», — похвалил кадета капитан, подошедший к нему в кают-компании, где все те, у кого сегодня были удачные вылеты, отмечали это. «А я думал, вы шестой курс еще совсем сосунки», — улыбнулся Комаров, а вывана как? Спасибо, ответил Ваня и отхлебнул из банки непонятный напиток, который ему втюхал Генка. Я тут вот что подумал, вы с Маем летаете отменно, да и стреляете тоже неплохо, почему бы вам в истребительное звено не податься? Спросил капитан. Ваня задумался, истребительное звено оно довольно-таки большое и шанс, что тебя собьют, сам собой уменьшается, да и вылеты у них нечастые. Ваник не знал, каких слов ждет от него ведущий звена, поэтому ответил. Товарищ капитан, меня приписали к звену Р-512О, и я останусь в нем до конца, пока меня не собьют или пока не демобилизуют, отчеканил кадет Софин. Капитан улыбнулся и хлопнул его по плечу. Молодец, кадет, правильно думаешь, и друг твой также сказал. Вы были в медицинском боксе, как он? Нормально, улыбнулся Комаров, наши медики нынче что угодно обратно пришьют. Правда, помудахались они там с твоим другом, а он еще от наркоза не отошел, еле разговаривает. Но вроде сказали, что его к вечеру обратно переведут в жилые блоки. Капитан еще раз улыбнулся и зашагал вдаль по коридору. Тут подошел Генка. «Ты чего не пьешь?» – спросил он, потрясывая уже давно пустой банкой. Ваня посмотрел на него. «Да не лезет что-то», – отмахнулся он. «А зря», – сказал Генка, выискивая взглядом еще одну баночку. К вечеру Майя впрямь вернулся, слегка помятый, хромой, но довольный как слон. Как-никак его чуть заживо не сварили, а он выжил. Встретили его как героя. Весь вечер до отбоя расспрашивали, каково это под плазму попасть, потому что редко, кто оставался в живых после такого ласкового контакта и мог потом рассказать. А ногу ему и впрямь залечили так, что и не поймешь без тщательного осмотра, что она пару часов назад была одним целым с куском железа. В блоке дали команду отбоя и выключили свет. «Ваник», — тихо позвал его Май, — «ты спишь?» «Нет», — откликнулся Ваня, — «уснуть не могу, как глаза закрываю, так сразу вижу эти точки Лагранжа». «Я тоже», — признался Май. В каюте повисла тишина, нарушаемая лишь редкими перекличками храпов бойцов, чьи спальные места были привинчены к стенам. «Нога болит», — уточнил Ваня, глядя в потолок, который являлся полом. «Нет, просто неспокойно как-то». Ваня выбрался из своей кровати и прыжком оказался на полу. «Ты куда?» «В медбокс схожу, успокоительного возьму, а то сегодня я уже точно не усну. Кинь мне монитор, а то, не дай бог, заблужусь», — сказал Ваня, натягивая джинсы и футболку. Май взял с тумбочки, также привинченный к потолку, модуль и метнул его другу. Ваня поймал прибор и вышел из комнаты. Гравитация, которая была в коридоре, вдруг контрастно подействовала на него, и кадет чуть не упал. Но вовремя опершись на стену, он устоял. Медицинский бокс был 4 этажами ниже и, судя по карте на мониторе, лабиринты кабинетов там были похлеще, чем в точке Лагранжа. Юноша воспользовался лифтом, чтобы опуститься на пару этажей, затем приходилось идти пешком или искать другой лифт. Пока Ваня пробирался в тишине по коридорам, он заметил одну очень неприятную вещь. Видимо, для экономии электричества, жилые блоки на ночь обесточивались, и, идя по коридору, загорались лишь те лампы, которые были впереди тебя на шаг, а те, что были позади, соответственно, гасли. Спустившись по таким коридорам, с вереницами обзорных окон вдоль стен, еще два пролета кадет Софин замер, дабы свериться с показаниями монитора. Если верить этой умной машине, то медицинский бокс был прямо перед ним. Ваня прошел в конец коридора и коснулся сенсора открытия двери. Створки, оснащенные сервоприводом, послушно разъехались в стороны. В медбоксе было на удивление светло и бело. Буквально все вокруг было отделано белыми пластиковыми панелями, отчего создавалось неприятное ощущение стерильности всего окружающего. На посту, как и ожидалось, дежурила медсестра. Она сладко посапывала, положив голову на большую стопку бумаг. Ваня остановился, думая, стоит ее будить или нет. Будить ее не хотелось, поэтому юноша самовольно решил поискать в одной из палат какое-нибудь успокоительное. Благо в училище у них был предмет медицина, и успокоительное от активированного угля он бы точно отличил. Но в этот самый момент, когда он уже собирался пройти дальше, из ординаторской, находящейся по правую сторону от коридора, вышла девушка в белом халате, бегло наброшенном поверх пижамы. «Кто здесь?» – тихо спросила она, явно не замечая Ваню. Тот сделал пару шагов вперед. «Кадет Софин Иван, звено Р-512О», – шепотом отчеканил он. Девушка в темноте явно улыбнулась. «Ну, пойдем, кадет, пойдем», – произнесла она, чтобы не разбудить медсестру на вахте, и повела Софина в одну из свободных палат. В палате 56 действительно никого не было. Девушка включила свет и села за стол, находящийся возле окна. Она рукой указала на свободное место. Ваня сел и положил руки на стол. «Ну чем болеем? Или очередной поклонник?» – спросила девушка. Ваня посмотрел на нее. Его собеседница была и впрямь очень мила. Жгучая брюнетка слегка азиатской внешности, с прекрасной точеной фигуркой, длинными до лопаток волосами и приятным на слух голосом. «Вы действительно выглядите очень прекрасно, но, к сожалению, или же, наоборот, к счастью, я не поклонник. Мне просто очень не спится после сегодняшнего вылета, поэтому я хотел у вас попросить какое-нибудь слабенькое успокоительное, Арина Анатольевна», – пробормотал Ваня. «Младший лейтенант Растропина, если можно», – поправила его девушка и, хихикнув, встала из-за стола. Она быстро сбегала в ординаторскую и принесла с собой электрический чайник с пачкой каких-то таблеток. «Будешь чай?» – спросила Арина, ставя чайник на стол. «Так точно, товарищ младший лейтенант», – по уставному опять отчеканил кадет Софин. Девушка засмеялась. «Ладно, можешь называть меня просто Арина. Обойдемся без уставщины». Арина налила Ване чаю и протянула пачку таблеток, затем налила себе и села напротив. «И что же это такие молодые люди у нас тут забыли на стреле?» — кокетливо поинтересовалась она, отпивая из чашки. «Мне уже есть 18, ответил Ваня, думая о том, что самой его собеседнице чуть больше 20 лет. «Нас мобилизовали из-за угрозы скорого наступления». «Погоди, погоди», — быстро остановила его Арина. «Ты сказал, что твое звено Р-512О». Ваня, молча, начал кивать. Чай действовал на него успокаивающе и развязывающе. Может, это вовсе и не чай. Сегодня, — девушка посмотрела на часы, — ну то есть уже вчера, где-то в 8 часов от вас бойца привезли. Ох и настрадался же он, симпатичный такой. Май, наверное, в него из плазменной пушки попали, вот он и побратался с истребителем своим, — сказал Ваня. Разговор явно клеился, с Ариной было разговаривать легко и свободно, как со старым знакомым. Таким макаром в медбоксе двое неспящих проговорили еще пару часов. Девушка рассказала о разных случаях, бывавших здесь. Ваня рассказал о себе, о своем кадетском корпусе, что буквально еще утром он был на земле. Потом разговор зашел о жизни и о прочих вещах. Арина рассказала, что ей недавно исполнилось 20, и у нее еще нет молодого человека, но на крепости нашлось много ухажеров. Ваня чувствовал, как его уносит этот непонятный чай, поэтому он спросил: «А можно я тоже буду твоим ухажером?» «Можно, только капитан Комаров этого не одобрит», — на полном серьезе произнесла Арина. «Зачем?» — без тени застенчивости поинтересовался кадет Софин. «Ну, он, как бы это сказать, ну в общем, он чаще остальных здесь появляется», — сказала девушка и тут же, спохватившись, добавила: «Но я ему ничего не обещала, поэтому нам ничего не мешает. Заходи сюда завтра». «Завтра? В смысле совсем завтра? Или завтра в смысле уже сегодня?» — не понял Ваня. Девушка мило засмеялась. «Завтра? В смысле уже сегодня. Слушай, а оставайся-ка ты лучше здесь на ночь, а то ты сейчас под лекарством вряд ли доберешься до блока. А ваше звено чуть ли не под самой крышей живет. Уснешь еще где-нибудь в коридоре». Перспектива уснуть в коридоре кадету Софину показалась крайне нехорошей, в связи с чем он решил остаться в боксе на ночь. Второй день на орбитальной крепости стрела не принес ничего хорошего. Практически с утра до ночи за обзорными окнами крепости маячили десятки звеньев истребителей, которые испытывали новые примочки и новые виды вооружения по условным целям. Май целый день не унимался, расспрашивал, где его друг пропадал всю ночь. Ответ: «Я всю ночь провел с шикарной брюнеткой в медицинском боксе», был не очень корректным, и поэтому Ваня решил молчать, как рыба. Ближе к обеду звену Р-512О пришлось совершить сопровождающий вылет. На точках Лагранжа за ночь никто не объявился, если верить данным Бакинов, в связи с чем нужно было укрепить свои позиции в этих местах. Командование приказало развернуть на захваченных вчера точках форпосты, а пилотов звена смертников взяли в качестве провожатых, мол, там они облазали все вдоль и поперек. Приказы командования не обсуждаются, поэтому Генке, Ване, Маю и еще нескольким бойцам пришлось вновь поднять в открытый космос свои истребители. Лететь в компании гигантского монтажного крейсера и десятка корветов, вооруженных до зубов, было куда спокойнее, поэтому молодые пилоты позволяли себе левые разговоры в эфире. Монтажный крейсер был крайне неповоротлив, но лазерная пушка, которой он испепелял мелкие куски мусора на своей дороге, весьма впечатляла. Пока во время пути Май жаловался, что механики практически все перебрали в его истребители и теперь он даже не чувствует борт-2018 своим, задумавшийся Генка не успел увернуться от роя быстролетящих метеоритов. Скоростные камни, на пути которых попался летающий кусок железа с пилотом внутри, превратили истребитель в решето, перебив его по хребту. Генка во всю свою прыть заковался в боевой скафандр и катапультировался. Он всегда отличался своей прытью. Стормози он на пару секунд и обычный сопровождающий рейс превратился бы в трагедию. Пришлось Ване как близлежащему транспортному средству принять бойца на борт. Весь оставшийся путь Генка злился и дулся сам на себя, что угробил любимую машину. По возвращению, капитан Комаров, еще вчера бывший улыбчивым и радостным, моментально сменил маску. Он заставил Ваню перебрать буквально на болтики весь свой истребитель, приговаривая: «Пилот должен знать свою технику, по каждому винтику». Кадетка не знал, вот он и лишился машины. «А ты у нас пилот хороший, так что давай работай, может, по ночам ходить не будешь». Ваня не знал, что и думать, либо Комаров взъелся на него из-за Арины, что какой-то смазливый кадет после первого же дня ему весь огород потоптал, либо ему доложили о ночных бдениях кадета Сафина, и капитан решил его наказать по уставу. Все, перебрав и перепроверив, капитан Комаров решил отправить своего подчиненного на еще одну работенку. В виду предстоящей битвы со всех сторон Солнечной на крепость Стрела начали слетаться боевые крейсеры, корветы и вообще всевозможные силы. Чтобы облегчить стыковку крейсеров с крепостью, на стыковочные узлы первых нужно было закрепить датчики магнитного поводыря. Так-то это задание было отдано на монтажные блоки, но Комаров счел, что кадет Сафин ни черта не понимает в строении истребителя и решил заменить им одного из техников, ставящих датчики магнитного поводыря. Капитан сказал, что он и Майя бы отправил на эту работенку, чтобы тот не расхолаживался, но у него больная нога, так что работать Ване придется в одиночку. Работать в безвоздушном пространстве разрешалось строго в инженерном скафандре, который весил не меньше полутоны. Передвигаться приходилось с помощью реактивного ранца, который тоже весил немало. И вот спустя пару часов неблагодарного каторжного труда, мокрый от пота и злой от тупости крейсерных инженеров, Ваня вернулся в блоки. Туда же пришла и младший лейтенант Растропина, под предлогом осмотреть ногу кадета Петрова. На самом же деле они вновь весь вечер просидели вместе с Сафиным. Девушка поделилась своими мыслями насчет предполагаемого наступления. «Я тут видела, как на крепость мастерили всевозможные средства противоядерной обороны. У нас из медицинского бокса окна входит как раз на главную палубу. Утром еще десяток инженеров корпорации «Кольцо» прибыло, чтобы установить все надлежащие оборудования и вообще помощь с какими-либо ремонтными работами. Вань, а как ты думаешь, откуда наши узнали о том, что китайцы наступление готовят?» Ваня почесал затылок, подобный вопрос был вне его компетенции. «Ну, не знаю», – протянул он, – «наверное, куча спецназа взяли в плен одного китайца и пытали его, пока он все не рассказал». Как же он ошибался. Ближе к вечеру, около 7 часов, капитан собрал все свое небольшое звено в кают-компании. Он много говорил, но главной мыслью все же оставалось то, что звено Р-512О, в виду предстоящего сражения расформировывают за ненадобностью. «Итак, господа офицеры, господа кадеты, командование, расформировывая наше звено, предлагает нам два выхода». Здесь капитан сделал небольшую паузу. «Это по желанию, можно податься в истребительное звено И-234Фа, или идти офицерским составом на флагманский крейсер «Арктика». Пока говорил капитан, Ваня уже решил, куда он пойдет. Но после того, как собрание уже несуществующего звена смертников закончилось, Комаров пригласил к себе 4 кадетов. Сафин, Петров, Кай и неизвестный доселе 9-курсник Крыжов. «Ребята, командование хочет, чтобы вы вошли в состав звена А-316О. Товарищ, капитан, если я все правильно понял, то звено это особое», — произнес Крыжов, с видом бывалого и знающего человека. «Все верно. Но будет лучше, если обо всем вам расскажет ведущий звена майор Стрижницкий». Весь следующий день прошел в подготовке к генеральному сражению. Звено особых действий большую часть дня занималось разбором плана, основывающимся на донесениях внешней разведки. План звучал очень заумно, но цели, поставленные перед мини-группами звена, выглядели довольно просто. Но всегда в подобных вещах есть веское «но». Если столь простые цели не будут выполнены, исход битвы может быть крайне печальным. Ночь, начиная с 00:00 до 03:00, Ваня вместе со всеми остальными сидел в кают-компании, словно на иголках. Кто-то поглядывал на часы, кто-то дулся в картишки, кто-то смотрел телевизор, но все ожидали одного. И вот, когда на часах стукнуло 2:56, по всем коридорам пролетел тревожный разрывающий слух сигнал тревоги. Из динамиков послышался голос командующего российскими космическими силами. На крепости Стрела объявлена общая военная тревога. Враг пересек границу космического пространства России и теперь продвигается в нашем направлении. Все моментально соскочили со своих мест и устремились на верхние и нижние палубы к своим летательным аппаратам. Ваня и Май тоже рванули к лифту. На дороге появился высокий и худощавый инженер в комбинезоне, который никуда не торопился. Кадет Софин чуть не сбил его с ног, но вовремя остановился и извинился. Глаза скользнули по пропускной карте инженера. Владислав Анатольевич Сурянов, инженер 3-го ранга. На палубах вылет совершался за вылетом, звено за звеном. Ваня, совершив нужный ритуал и нацепив на нос оранжевые очки, проверил наличие табельного пистолета, выдаваемого на период боя каждому пилоту, и аптечки. Все на месте. В эфире истребительного звена, к которому, по плану, был приписан кадет Софин и кадет Крыжов, Майя и Генку отправили в другое звено, друг за другом летели сообщения. Борт Р-54, взлетел, борт К-65, взлетел. Ваня, дав импульс на маневровые и поднявшись над палубой, громко произнес в микрофон: «Борт 2017, Софин, взлетел. У нас в звене есть кадеты», послышалось в эфире, но голос ведущего звена, капитана 1-го ранга Кадрова, низко оборвал: «Отставить разговорчики в эфире. Квадрат Х-5, полная тяга». Ваня увидел, как его напарник Крыжов полыхнул маршевыми дюзами своего истребителя и, стремительно набирая скорость, понесся вперед. Внизу начали открываться гигантские гермоворота транспортных отсеков. «Там Майя и Генка», — подумал Ваня. Как только ворота были открыты полностью, полыхая маршевыми дюзами, подобно пчелам, вылетающим из улья, из транспортного отсека повылетали корветы 1-го дивизиона, за ними 2-го. Где-то там Генка и Май на своих истребителях, но их не увидеть в плотном потоке техники. «Удачи, бойцы!» Вдруг прозвучал в наушниках голос главнокомандующего армии, и Ваня понял, ради чего он здесь, ради чего он 6 лет учился в кадетском училище. Это понимание придало некий азарт и остервенение. Юноша наклонил кабину по вектору движения и дал 100% тягу на маршевые двигатели. Истребитель мгновенно рванулся, вперед ввинчиваясь в космическое пространство. Там далеко возле точек Лагранжа, на коих были расположены форпосты, маячила китайская армада, и, по-видимому, шел ожесточенный бой тех, кто первыми принял на себя удар противника. Десятки, нет сотни вражеских корветов, мелькая плазменными дюзами, напролом прорвались через форпосты, ведущие бой с крейсерами, и теперь на всех ньютонах неслись навстречу русской армии. Квадрат Н-5 был одним из приближенных квадратов к сектору точек Лагранжа, поэтому там уже мелькали яркие огни ракетных взрывов и плазменных выстрелов. Сам истребитель Х-73 ощутимо потяжелел, что, слава богу, не сказывалось на летных показателях. Помимо глушащей установки на борту машины, боковые турели были заменены на плазменные пушки, чему кадет Софин был несказанно рад. На полигоне в Петропавловске-Камчатском из плазменного орудия широкого действия ему довелось стрелять лишь один раз, и ощущения после выстрела были незабываемыми. Борт 2017 резко ушел влево, дабы избежать столкновения с вражеским корветом, идущим на таран. Корветы ШИМ встретили плотным огнем «Скорпионы» 1-го дивизиона, заставив вспыхнуть его как свечку. Ваня увел свою машину вниз, туда, где шла ожесточенная битва его истребительного звена. «Ваник сзади!» – истошно завопил кто-то в эфире. Буквально в метре над крышей кабины кадета Софина пролетела ракета. Висевший перед ним истребитель того же типа, значит, это и был кадет Крыжов, открыл огонь по неприятелю из главного калибра. «Шестой!» – заорал он, а Ваня лишь увидел, как замигала иконка теплового воздействия, значит, неприятель сбит. Вдохновленный действиями напарника, кадет Софин завернул бочку, отлавливая радаром все близлежащие вражеские цели. Визир тут же отметил пару корветов, по которым в дальнейшем были выпущены ракеты. Форпост впереди был разбит, и теперь вражеские крейсеры, отстреливая все, что движется, двигались вперед. Борт 2017, 22.14.R56 атака на вражеский крейсер. Все остальные прикрытия. Кричал в эфире ведущий звена. Атака на крейсер заключалась в точечном попадании термоядерного фугаса в реакторный отсек. А чтобы попасть в отсек, нужно было метко выстрелить этим зарядом в шахту охлаждения реактора 2Х6. И так как подобной мощности снаряды находились лишь на корвете, то все остальные просто расчищали ему дорогу. «Восьмерка!» – выкрикнул Крыжов, загораясь маршевыми. Совсем близко к Ване от попадания из лазерной пушки на куски разлетелся истребитель. Его буквально распылило на молекулы. Такой смерти кадет Софин не хотел. Поэтому он, что есть силы, развернул свою машину, в воздухе выделывая восьмерку. В полете юноша пару раз выстрелил из плазменных пушек, что принесло в негласный рейтинг еще 2 единицы. Что выделывал Крыжов, это надо было видеть. Он каждый миг выкручивал штопоры, бочки, какие-то непонятные петли, успевая при этом технично отстреливать вражеские цели. Его истребитель, круто нырнув вниз, ушел под брюхо китайского крейсера. Внизу раздались взрывы. «Лазерных пушек нет», — провозгласил кадет, появляясь по другую сторону крейсера. Тем временем корвет Р-56 уже почти вплотную подобрался к шахте крейсера и прицельно выстрелил. Термоядерный снаряд яркой вспышкой исчез внутри. Взрыв. И полнеба, открывающаяся из кабины борта 2017, вспыхнула миллиардами фотонов. Истребитель взрывной волной снесло в сторону. «Не помеха, теперь он не помеха», — подумал Ваня, выравнивая свою машину. «Кадет Софин, кадет Крыжов», — прозвучал в эфире голос майора Стрижницкого, «занять позицию по квадрату Г8, активировать заглушки». Дважды говорить не пришлось. Пара истребителей, повысив тягу на маршевых, понеслась через все поле боя, опасаясь попасть под обстрел, как чужих, так и своих. Заглушки, о которых говорил майор Стрижницкий, нужны были для того, чтобы перекрыть радиосигнал. Если верить донесениям разведки, китайцы хотели устроить массированную ядерную атаку по российским городам, чего, конечно, никак нельзя допустить. Заглушки мешали получению сигнала активации ядерных боеголовок. Это был один из способов предотвращения атаки. Второй способ заключался в том, чтобы попросту не пропустить вражеские крейсеры с боеголовками на борту в расчетную точку для нанесения ядерного удара. На радаре, кроме 1000 вражеских целей, обозначенных красными маркерами, голубыми точками горели маяки заглушки. «Борт 2017 прибыл», — произнес в микрофон Ваня, подлетая к вражескому крейсеру со стороны маршевых дюз. В эфире появился Крыжов.